быт. Круглое пятно. Вечер. Женщина устало открывает дверь, заходит в квартиру, ставит сумки и пакеты, снимает пальто, с трудом находит крючок среди другой одежды. Берет пакеты и несет на кухню. Проходя мимо комнаты, видит, как ее муж играет на компьютере. Открывает холодильник. Так, молоко на эту полку, овощи на эту, а кетчуп сюда. Крупы в шкаф, наполнитель для кошачьего туалета в кладовку. Включает электрический чайник и с усталым выражением лица садится за стол. Далее машинально переставляет сахарницу на место, и вдруг ее взгляд останавливается на круглом высохшем пятне от кружки кофе посреди чистой скатерти. Она выдыхает и бессильно закрывает глаза. В ее сознании проносятся сотни сцен обсуждений того, что кофе надо делать на столе возле раковины, ведь в случае чего там легко вытереть тряпкой. Это говорилось примерно 350 раз. В другом сценарии было, что не обязательно наливать до краев, чтобы ничего не проливалось. Это обсуждалось примерно 500 раз. В третьем сценарии говорилось, если для тебя так важно готовить кофе именно на обеденном столе, ладно, но ставь ты кружку на подставку, вот же она совсем рядом лежит на столе. Это говорилось примерно 600 раз. В четвертом сценарии говорилось, если ты видишь, что кофе уже пролился, то точно останется сухой след. Чудо Божие не произойдет, след никуда не денется. Тогда просто сразу замочи скатерть. Это было обсуждено 700 раз. Много сценариев для одной и той же сцены. Пятый, десятый, семидесятый сценарий. Все эти картины калейдоскопом крутятся в ее голове. В какой-то момент пространство вокруг начинает искривляться, и след будто растет. Он увеличивается в геометрической прогрессии, становится все шире и шире. Диаметр следа уже размером с кастрюлю, продолжает увеличиваться, и вот пятно уже размером с колодец. Пространство внутри круга становится пустым, и женщина расслабленно падает в него, как Алиса в кроличью нору. Свободное падение не пугает ее. Она не выказывает никакого сопротивления или попыток ухватиться за стенки. Счет времени потерян. Она просто летит вниз с закрытыми глазами внутри этого бездонного туннеля. Среди кромешной тьмы, как на детском аттракционе «Пещера ужасов», проносятся обрывки фраз из до боли знакомых сцен. «Я 100 раз тебя просила. Неужели это так трудно? Ну сколько можно? Опять одно и то же». И его реплики. «Чего ты ко мне пристала? Хватит меня пилить. Не нравится, сама вытри. Я случайно пролил». Вдруг как гром раздается щелчок электрочайника, который возвращает ее в реальность. Вода вскипела. Она встает, наливает чай, вспоминает, что надо поесть, открывает холодильник, достает сковороду и ставит на плиту, разбивает яйцо во вчерашние макарошки и отхлебывает чай. На запах еды на кухню приходит ее муж, дежурно целует, попадая не то в щеку, не то в затылок, и говорит: «Я слышал, как ты зашла, подумал, сейчас доиграю гейм и пойду тебя встретить». А она, раскладывая еду по тарелкам, в ответ ему усталая: «Угу». Они молча садятся за стол, и буквально через мгновение оба останавливаются взглядом на круглом сухом следе от кружки кофе. Опять он. След круглый, символ того, что, как ни старайся, все идет по кругу. Все одно и то же, и нет никакого выхода. Меняется мода, погода, а этот круг не меняется. И в этом круге вся их жизнь. Отклеившийся угол обоев в комнате, бессмысленно проходящие выходные, покупки всякого хлама пару раз в году, пустые разговоры, счетчики на воду подать, неделями лежащие пустые коробки из-под пиццы, колеса поменять, утренние будильники, у загранников срок закончился, новое моющее средство купить, тяжелый выбор фильма на вечер, вечно счастливые люди в сторис, нервики на работе, противомоскитные сетки на окнах протереть и, конечно же, постирать скатерть. Все в этом круге безжизненном и черном, как след от кофе. Вся жизнь в этом круге бытовухи. Но как мы такими стали? Как получилось, что мы молча едим, уставившись в это пятно? Неужели дальше все вот так и будет? Нет, я, конечно, все понимаю, не все коту масленица. Жизнь — это не праздник каждый день, и я этого не прошу, но у нас-то прям уж совсем все серо. Разве мы об этом мечтали? О том, чтобы прийти к такой бытовухе? Как все до этого докатилось? Кто этот человек напротив меня? Какой смысл продолжать все это? Десятки миллионов людей на планете, которые состоят в отношениях, рано или поздно приходят к подобному внутреннему монологу. Им кажется, что их отношения разваливаются из-за бытовухи. Но если обратить внимание на развитие таких монологов, особенно в самом начале, то мы увидим, что, по сути, весь сыр-бор произошел из-за пятна от кофе. Событие, которое по своей сути очень незначительно. Началось все с пятна от кофе, а пришло к тому, что вся жизнь сплошь серая и пустая бытовуха. В этом, по большому счету, и состоит основная идея всей бытовой составляющей отношений. Проблемы быта являются запускающим механизмом для осознания проблем в других сферах, сами по себе оставаясь вполне решаемыми. Еще ни один брак не развалился исключительно из-за бытовухи, при условии, что две другие сферы отношений, секс и ценности, в порядке. Если убрать из описания вечера сцену с пятном, то это никак картину не изменит. За столом молча едят двое чужих друг другу людей, и каждый думает о чем-то своем. Бытовая проблема в виде пятна от кофе особой роли не играет. Что с ним, что без него, надо мыть противомоскитные сетки, перевыпускать загранники и заводить будильники. Бытовая проблема в виде пятна от кофе стала просто запускающим механизмом для осознания общей неудовлетворенности отношениями. Еще ни один брак не развалился исключительно из-за бытовухи, при условии, что две другие сферы отношений, секс и ценности, в порядке. Поэтому существуют форматы отношений без совместного проживания, но не существуют форматы отношений без секса или без ценностной совместимости. Они просто не жизнеспособны. Совместный быт, как таковой, не является неотъемлемым атрибутом отношений. Но при этом, если пара ведет совместный быт и бытовые проблемы долгое время не решаются, это, разумеется, портит в браке общую удовлетворенность за счет того, что на поверхность всплывают еще и проблемы из других сфер. Далее этот ком проблем будет только нарастать. Возвращаясь к внутреннему монологу, с которого началась эта глава, думаю, некоторые из вас подумали. Ну ладно, если ее бесят черные круги от кофе на скатерти, и муж от природы не способен это понять, ну постели на стол черную скатерть, кругов не будет видно, и всего-то. Вроде бы простое решение, почему бы так не сделать. Но сразу вам скажу, если вам кажется, что черная скатерть наладит отношения пары, то это будет, мягко говоря, излишне оптимистичным ожиданием. Через месяц они будут спорить о том, кто больше воды на полу в ванной после себя оставляет, кто дверь на один оборот закрывает, а не на два, кто окна постоянно открывает и комары потом мучают, кто на 3 минуты навстречу опоздал и от этого весь мир перевернулся, и так далее. В паре, где есть проблемы в сексе и ценностях, но партнеры этого либо не осознают, либо избегают обсуждения, сверхценность обретают бытовые мелочи. Партнеры склонны раздувать их до вселенских масштабов. Происходит так называемое избегание в быт. Это не с сексом у нас проблемы, а наволочки просто не пододеяльник из разных комплектов. Это не отсутствие тем для разговоров, а это ты все время разбрасываешь вещи. Это не отсутствие общих интересов. Это у нас денег нет ни на что. Это не повисшая тишина в квартире. А это ведро опять не вынес и тому подобное. Встает вопрос, как за деревьями лес увидеть? Как перестать бежать от реальных проблем в быт? Как решать и сугубо бытовые проблемы? Их ведь тоже никто не отменял. Как научиться отличать одно от другого? Это мы с вами и рассмотрим в следующем разделе. В паре, где есть проблемы в сексе и ценностях, но партнеры этого либо не осознают, либо избегают обсуждения, сверхценность обретают бытовые мелочи. Благое намерение. Думаю, всем более или менее очевидно, что в основе любого поведения человека лежит его благое намерение, даже в тех случаях, когда окружающие так не считают. Даже те наши действия, которые нами и окружающими воспринимаются как нежелательные, плохие или даже агрессивные, на самом деле также имеют базу в виде благого намерения. Поэтому и существует расхожее выражение «благими намерениями выстлана дорога в ад». Чтобы вникнуть в эту концепцию, давайте сразу рассмотрим примеры неудобного поведения. Примеры будем брать не только из быта, чтобы наиболее полно раскрыть тему. Школьник курит. Муж проводит все свободное время с друзьями. Жена нервничает из-за следа от кофе на скатерти. Женщина сетует, что мужчина перестал писать после пары свиданий. Жена одна выполняет всю бытовую работу. Свекровь все время вмешивается в семью. Жена упрекает мужа за то, что он все время играет на компьютере. Все вышеприведенные примеры поведения можно оценить в диапазоне от неудобное поведение до неприемлемое поведение, особенно в интерпретации людей, на которых такое поведение направлено, либо оказывает даже опосредованное влияние. Ведь люди в первую очередь думают не о благом намерении самого источника такого поведения, а о последствиях для себя. В этом и состоит главная ошибка. Часто люди пытаются скорректировать неудобное поведение другого человека именно через обсуждение негативных последствий для себя или якобы для него, но такой способ очень малоэффективен. Давайте рассмотрим способ коррекции поведения через борьбу с последствиями на примерах, приведенных выше. В каждом случае будем рассматривать последствия кейса для каждой стороны спрогнозируем поведение каждой стороны, исходя из практики, и подведем итог. Школьник курит. Последствия для источника такого поведения. Возможно, формирование вредной привычки на всю жизнь. Риски для здоровья вплоть до фатальных. Затраты на обслуживание вредной привычки. Последствия для родителей. Страх за ребенка. Вина за то, что не доглядели. Стресс от возможного порицания со стороны других взрослых. Формирование у ребенка вредной привычки на всю жизнь. Возникновение рисков для здоровья ребенка вплоть до фатальных. Затраты на обслуживание вредной привычки. Спектр наиболее вероятной реакции родителей. Объяснение ребенку рисков для здоровья. Уговоры бросить курить. Угрозы наказанием. Побои. Лишение денег. Усиление контроля за ребенком и тому подобное. Спектр наиболее вероятной реакции школьника. Продолжать курить. Придумать способы ухода от родительского контроля. Итог. Каждый остался при своем. Родители в стрессе, школьник курит, рано или поздно каждая сторона смирится с происходящим. Муж проводит все свое свободное время с друзьями. Последствия для самого источника такого поведения. Эмоциональное разобщение с партнершей, эмоциональное разобщение с детьми, скандалы, риски для отношений. Последствия для семьи. Отсутствующий партнер, отсутствующий отец, финансовые риски, риски развода. Спектр наиболее вероятной реакции семьи. Уговоры проводить больше времени в семье. Упреки и скандалы. Угрозы разводом. Спектр наиболее вероятной реакции мужчины. Ложь, что задерживается на работе. Другие способы избегания. Отбывание времени с семьей для галочки. Развод. Итог. Каждый остался при своем. В лучшем случае это будет формальное присутствие мужа в семье. Жена нервничает из-за следа от кофе на скатерти. Последствия для источника такого поведения. Эмоциональное выгорание, эмоциональное разобщение с партнером, скандалы, риски для отношений, ощущение фрустрации от бытовой жизни. Последствия для мужа. Эмоционально напряженная жена, избегающая жена, скандалы, риски для отношений, ощущение фрустрации от бытовой жизни. Спектр наиболее вероятной реакции жены. Объяснения и уговоры, скандалы, напряженное смирение с невозможностью исправить ситуацию. Спектр наиболее вероятной реакции мужа. Оправдание, чувство вины, избегание. Итог. Каждый остался при своем. Муж оставляет следы от кофе. Жена тщетно пытается принять ситуацию. Женщина сетует, что мужчина перестает писать после пары свиданий. Последствия для самого источника такого поведения. Ощущение фрустрации из-за непонимания причин прерывания контакта. Прекращение общения с, вероятно, подходящим мужчиной. Страх повторения подобных сценариев с другими мужчинами. Последствия для мужчины. Утрата контакта с, вероятно, подходящей женщиной. Спектр наиболее вероятной реакции женщины – ничего не предпринимать. Спектр наиболее вероятной реакции мужчины – ничего не предпринимать. Итог – отсутствие общения с той или иной степенью неприятных ощущений. Жена одна выполняет всю бытовую работу. Последствия для самого источника такого поведения. Эмоциональное и физическое выгорание. Ощущение низкой ценности своего труда, ощущение отсутствия поддержки со стороны партнера, риски для отношений и тому подобное. Последствия для мужа, эмоциональное разобщение с женой, риски для отношений. Спектр наиболее вероятной реакции жены. Время от времени закатывать скандалы, но продолжать выполнять всю работу по дому. Развод. Спектр наиболее вероятной реакции мужа. Не вовлекаться в выполнение домашних обязанностей, избегание неудобной темы. Итог. Каждый остался при своем с постепенным снижением удовлетворенности отношениями. Свекровь все время вмешивается в семью. Последствия для самого источника такого поведения. Избегание собственной жизни. Уменьшение общения с детьми и внуками. Скандалы. Последствия для семьи. Эмоциональное разобщение партнеров. Разделение семьи на лагеря. Скандалы. Утрата доверия в отношениях. Спектр наиболее вероятной реакции свекрови. Продолжать вмешиваться в отношения. Спектр наиболее вероятной реакции семьи. Продолжать обороняться. Итог. Свекровь продолжает быть источником ссор в семье. Жена упрекает мужа за то, что он все время играет на компьютере. Последствия для самого источника такого поведения. Эмоциональное разобщение с мужем. Скандалы. Риски для отношений. Последствия для мужа. Эмоциональное разобщение с женой. Скандалы. Риски для отношений. Спектр наиболее вероятной реакции жены — продолжать упрекать за игру на компьютере, уговоры проводить больше времени с ней. Спектр наиболее вероятной реакции мужа — продолжать играть, отбывать время с женой. Итог — каждый остался при своем. Муж играет, жена ведет жизнь так называемой кибервдовы. Уверен, что разбор кейсов оказался для многих до боли знакомым, и многие подумали, как будто с нас рисовали. Возникает вопрос, а почему все так складывается? Почему бытовые конфликты так часто заводят в тупик и отравляют отношения? Нет смысла бороться с последствиями. Лучший способ решить бытовые конфликты — через благое намерение. Это желание иметь благостные, добрые мысли и планы, направленные на себя или окружающих. Нет смысла бороться с последствиями. В случае конфликта последствия для обеих сторон будут отрицательными, а когда обе стороны кейса пребывают в негативе, то не стоит ждать счастливого разрешения вопроса. В такой конфигурации тупиковый итог является закономерным. У вас будет гораздо больше шансов решить бытовые конфликты через благое намерение. Благое намерение — это желание иметь благостные, добрые мысли и планы, направленные на себя или окружающих. Те, кто умеет определять свои благие намерения и намерения окружающих, имеют гораздо больше шансов в управлении собой, другими людьми и в построении эффективных деловых коммуникаций, в разрешении конфликтов как своих, так и третьих лиц и многое другое. Техника определения благого намерения совсем не сложная. Овладеть ею может почти каждый. Для этого нужно смотреть на поведение других людей, как на поведение грудничков. Грудной ребенок кричит. Поведение — ребенок кричит дни и ночи напролет. Мы понимаем, что ребенок кричит и плачет не для удовольствия. У него есть благие намерения, о наличии которых он оповещает окружающих пронзительным криком. Он не может сказать, чего конкретно он хочет. Он показывает это только своим поведением, почти совсем как взрослые. Но мы же не трактуем поведение грудничка как неприемлемое. Не закатываем ему скандалы, а инстинктивно ищем благое намерение ребенка, чего же он хочет сейчас. Прикидываем варианты его потребностей. Благое намерение ребенка — хочет внимания, хочет, чтобы животик не болел, хочет есть, хочет пить, хочет, чтобы поменяли подгузник, просто хочет на ручки, хочет погремушку, хочет спать и тому подобное. Мы трактуем поведение ребенка исключительно через призму благого намерения, пока малыш не достигает возраста формирования личности, который происходит примерно в трехлетнем возрасте. Далее, по мере взросления, мы склонны все меньше и меньше искать благое намерение у других людей и все более и более реагировать на последствия их поведения. В этом и заключается главная ошибка. Разумеется, существует разница между поведением во имя достижения своего благого намерения у грудничка и у взрослого человека. Чем взрослее становится человек, тем чаще его поведение идет вразрез не только с интересами окружающих, но иногда даже и вразрез с собственными. Но это не отменяет стремление человека делать для себя благо, просто иногда это стремление реализуется не тем поведением. Примите для себя идею. В основе любого поведения человека лежит какое-то благое намерение. Научившись определять которое, вы сильно упростите себе жизнь. К примеру, человек просто хочет внимания от своего партнера, но он не говорит об этом открыто, а закатывает скандал. Или человек хочет величия для своей нации, но вместо того, чтобы заниматься экономикой и устанавливать связи с соседями, он развязывает Вторую мировую войну, в результате которой гибнет более 70 миллионов человек. Примите для себя идею, что в основе любого поведения человека лежит какое-то благое намерение, научившись определять которое, вы сильно упростите себе жизнь. Предположить варианты благого намерения можно при помощи простого наблюдения. Зафиксировав поведение человека, мы так же, как в случае с грудничком, обратным образом формируем гипотезы при помощи вопросов. А зачем он себя так ведет? Чего он на самом деле хочет? Что может являться мотиватором такого поведения? Обратите внимание, на этом этапе мы не обдумываем последствия его поведения для него или окружающих, ведь мы помним, что бороться с последствиями не имеет смысла. Мы должны стремиться определить источник поведения, а не его последствия. Давайте попробуем определить благие намерения в наших кейсах. Школьник курит. Предполагаемое благое намерение школьника — хочет показаться взрослым, хочет влиться в компанию, хочет быть как мама или папа курильщики и копирует их поведение, либо копирует поведение другого значимого взрослого или кумира. Хочет понравиться курящей однокласснице и тому подобное. Муж проводит все свое свободное время с друзьями. Предполагаемое благое намерение мужа. Интересно проводить время с людьми, которые разделяют его ценности. Расслабляться с помощью совместного употребления алкоголя. разговаривать с друзьями на темы, которые не может обсуждать в семье, не вовлекаться в решение семейных проблем, развивать с друзьями какое-то дело и тому подобное. Жена нервничает из-за следа от кофе на скатерти. Предполагаемое благое намерение мужа — получить внимание со стороны жены, получить очередное подтверждение бытовой несовместимости, подвести жену к разрыву отношений по ее инициативе, чтобы не делать это самому, и тому подобное. Женщина сетует, что мужчина перестает писать после пары свиданий. Предполагаемое благое намерение мужчины — желание получить сообщение от женщины для установления симметричности проявления инициативы к контактам. Нежелание давать безразличную либо отрицательную обратную связь по итогам свиданий. Нежелание навязываться в связи с неуверенностью в заинтересованности со стороны женщины и тому подобное. Жена одна выполняет всю бытовую работу. Предполагаемое благое намерение мужа. Нежелание вовлекаться в домашние обязанности, так как не любит их выполнять. Не считает, что мужчина должен выполнять домашние обязанности, так как в его родительской семье отец также не был в это вовлечен. Желание почувствовать себя любимым за счет принятия заботы о себе и тому подобное. Свекровь все время вмешивается в семью. Предполагаемое благое намерение со стороны свекрови. Научить молодую семью все делать правильно. Почувствовать себя нужной в период пустого гнезда. Получить внимание со стороны взрослых детей. Развести детей, исходя из идеи, что они могли бы найти себе более подходящих с ее точки зрения партнеров и тому подобное. Жена упрекает мужа за то, что он все время играет на компьютере. Предполагаемое благое намерение мужа. Испытать эмоции и интерес к жизни, отвлечься от работы, иметь личное пространство, сублимировать цели из реальной жизни, к примеру, играть в экономическую стратегию, чтобы хотя бы там быть хозяином заводов, газет и пароходов, не вовлекаться в решение семейных проблем и тому подобное. Как видите, благое намерение в основе своей всегда имеет позитивные побуждения, направленные на себя или окружающих, правда, в том виде, как их понимает сама личность. Можете еще раз пробежаться по кейсам и проанализировать, что во всех случаях благое намерение состоит либо в том, чтобы сделать свою жизнь лучше и проще, либо причинить добро тем, кто рядом. Представьте себя стороной конфликта в этих историях и согласитесь, что если бы люди открыто сказали вам о любом своем благом намерении, то вы восприняли бы их позицию в диапазоне от «спасибо, что говоришь об этом» и до «спасибо за честность». В любом варианте сама идея, которая движет человеком, гораздо лучше, чем то поведение, которое он выбрал для ее реализации. Благое намерение состоит либо в том, чтобы сделать свою жизнь лучше и проще, либо причинить добро тем, кто рядом. Человек осознанно, а чаще неосознанно, формирует поведение, направленное на реализацию идеи, и вот тут и возникают конфликты с внешним миром. Проблема в том, что человек часто не осознает, что поведение, направленное на реализацию его благого намерения, вредит окружающим, не говоря уж о том, что оно может вредить ему самому. В том числе и поэтому работать с последствиями поведения нет смысла, ведь даже если указать человеку на пагубность его действий, за неимением альтернативы вы, скорее всего, получите активное сопротивление в ответ. Представьте, каким прекрасным был бы мир, если бы люди сначала открыто сообщали о своем благом намерении, после чего согласовывали бы с окружающими, которые потенциально могут быть затронуты, варианты своего предполагаемого поведения. А далее принимали бы всем двором решение, которое позволило бы сделать так, чтобы и сам человек получил то, что хотел, и последствия его поведения для окружающих были в диапазоне от нейтрально до выгодно. Но, к сожалению, такого почти никогда не происходит. Поэтому люди, которые владеют техникой определения благого намерения, находятся в более выигрышном положении. Ведь у них есть реальная возможность скорректировать поведение другого человека, в отличие от тех, кто этой техникой не владеет и вынужден либо тщетно бороться с негативными последствиями, либо оставаться в заложниках чужой воли. А как скорректировать поведение другого человека на основе его благого намерения? Слушайте дальше. Технология прохождения конфликтов. В своей психотерапевтической практике я часто сталкиваюсь с парами, доведенными до апогея семейными конфликтами. По поведению партнеров в первые минуты сессии видно, каким неправильным путем они пытались решить свой конфликт. Обычно это одна из трех неправильных стратегий. Первое. Если партнеры ругаются так, что мне иногда приходится выводить одного из них из кабинета, чтобы понять суть обращения, то, скорее всего, они пытались решить свой конфликт через соперничество. Соперничество — это стратегия прохождения конфликтов, при которой стороны используют инструменты контроля над ситуацией и за действиями партнера. Давление на партнера, создают перевес в свою сторону любыми средствами и провоцируют партнера на совершение ошибок. Так вот, как только кто-то один остается в кабинете, он не пытается разобраться в ситуации и решить проблему, а всеми силами пытается привлечь психолога на свою сторону, вплоть до предложения денег. Мотивация сторон в данном случае не решить проблему, а доказать всему миру и второй стороне, что именно его позиция и точка зрения правильные. В соперничество часто сваливаются конфликты выбора, где и какую покупать квартиру или машину, куда отдавать детей учиться, где проводить отпуск, куда инвестировать деньги и прочее. В таких случаях я обычно прошу каждого партнера спокойно и беспристрастно объяснить мне мотивацию и аргументы второй стороны. Как правило, этого бывает достаточно, ведь в большинстве случаев выясняется, что стороны хотят примерно одного и того же, а весь сыр-бор разводят по другим причинам, конфликту, не относящимся. Соперничество — это стратегия прохождения конфликтов, при которой стороны используют инструменты контроля над ситуацией и за действиями партнера. Давление на партнера, создают перевес в свою сторону любыми средствами и провоцируют партнера на совершение ошибок. Второе. Другая неправильная стратегия прохождения конфликтов — это принуждение. Такие пары на первой сессии выглядят как два человека из разных миров. Один партнер активный, хорошо идет на контакт, показывает намерение сотрудничества с психологом и всячески вкладывается в терапию, в то время как второй партнер полностью пассивен, создается впечатление, что его буквально за шкирку привели на сессию. Можно предположить, что конфликты в этой паре решаются путем постоянного принуждения одной из сторон, ее интересы никогда не учитываются. Раньше это могло быть соперничеством, которое всегда выигрывала только одна сторона, а потом вторая сторона совсем перестала в себя верить и сопротивляться. И вроде бы все должно быть хорошо. Активная сторона должна быть рада, она везде в выигрыше, и все делается в соответствии с ее интересами. А условно проигравшая сторона должна, наконец, успокоиться и расслабиться от того, что рядом есть партнер, который знает, как для них обоих будет лучше. Но не тут-то было. Быть в паре с человеком, у которого подавлена свобода воли и вера в то, что он сам может управлять своей жизнью, весьма сомнительное удовольствие. Принуждающие партнеры в таких парах часто жалуются в духе «что-то он у меня такой пассивный». «Ой, она ничего от жизни не хочет. Домашняя жена без интересов и перспектив, все время ее тащу». «Ой, он все время лежит на диване. Расшевелить его нереально». В итоге обе стороны чувствуют себя проигравшими, а иначе и быть не может. Стратегия принуждения не имеет других вариантов. Всегда будет грустный итог. В таких случаях я обычно прошу высказываться только подавленную сторону, а принуждающему партнеру предлагаю послушать и по-настоящему познакомиться с человеком, с которым он уже много лет живет. Быть в паре с человеком, у которого подавлена свобода воли и вера в то, что он сам может управлять своей жизнью, весьма сомнительное удовольствие. Третье. Третий вариант неправильного прохождения конфликтов — это избегание. На сессию такие партнеры, как правило, приходят в ровном расположении духа, спокойные, доброжелательные друг с другом, но на первых минутах заявляют: «Мы в шаге от развода». На мой вопрос, что вас привело к такой мысли, вразумительного ответа получить не удается ни от одной из сторон. Партнеры проговаривают, что время от времени ругаются, но сами толком не могут вспомнить, из-за чего. При этом суммарные оценки по шкалам «секс», «быт» и «ценности» вполне могут быть выше середины, но что-то идет не так, а что именно сформулировать партнеры не могут. В этот момент я понимаю, что когда-то в этой паре произошла одна или несколько конфликтных ситуаций, которые пара по каким-то причинам не стала разрешать, они просто проигнорировали конфликт. Каждый как-то адаптировался к неудобной ситуации и понадеялся, что со временем все как-то само собой уляжется. Но, к сожалению, нерешенные конфликты сами собой не разрешаются, а накапливаются и отравляют жизнь в паре. Выход один. Надо углубляться в каждую сферу. Секс, быт и ценности, и подробно разбирать ее. Практика показывает, что в избегании чаще всего попадают конфликты в сексуальной сфере и в сфере ценностей. Про ценности мы с вами еще поговорим, а секс мы с вами уже разобрали. Партнерам кажется, что секс обсуждать неприлично, неудобно, неловко и тому подобное. При первичной оценке по шкале секса они оба, пряча друг от друга глаза, поставили 5-7 баллов из 10, и вроде бы все в порядке. А когда начинаешь углубляться, то выясняется, что жена никогда не испытывала оргазм с мужем, а муж не инициирует секс с женой, потому что она в этот момент выглядит как человек, отбывающий наказание. В Вслух они признаются, что адаптировались через мастурбацию, а на индивидуальных приемах выясняется, что у жены есть любовник на протяжении лет так 5-7, а муж — завсегдатай дама в терпимости. Однажды в сексе у них что-то пошло не так, и вместо того, чтобы решать проблему друг с другом, оба партнера почему-то предпочли решать эту проблему с кем-то на стороне, другими словами, предпочли избегать сексуальный конфликт в своей паре. В этом случае проговаривание друг с другом своих потребностей в сексе, пусть даже в кабинете психолога, уже само по себе терапевтично, невзирая даже на некоторую лабораторность условий кабинета. Далее, в 99% случаев выясняется, что никаких заоблачных требований друг к другу у партнеров нет. И в итоге секс в паре из конфликтной зоны перемещается в гармоничную. Нерешенные конфликты сами собой не разрешаются, а накапливаются и отравляют жизнь в паре. В избегании чаще всего попадают конфликты в сексуальной сфере и в сфере ценностей. Запомнить для себя три неправильных стратегии прохождения конфликтов в отношениях очень просто, по аналогии с новогодней песенкой. Три белых коня, декабрь, январь и февраль, уносят в звенящую снежную даль, а другие три коня, соперничество, принуждение и избегание, уносят отношения в развод. Одно осознание этого даже только одним из партнеров уже дает хороший прогноз на решение конфликта. Ведь если хоть одна из сторон понимает, в какую из трех неправильных стратегий свалился их конфликт, она либо сразу меняет свое поведение, либо как минимум мотивирована изменить его, чтобы правильно разрешить конфликт. Возникает вопрос, а как изменить свое поведение, чтобы конфликт разрешился гармонично? Какую тактику применяют психологи в своих кабинетах для того, чтобы партнеры наконец-то правильно друг друга услышали и поняли? В чем состоит магия кабинета психолога, в котором так высоки шансы на счастливое разрешение ситуации? В любви, как и на войне, конечно, все средства хороши, но мир достигается только за столом переговоров. Начнем, пожалуй, с последнего, с развенчания магии кабинета психолога. В запросах на разрешение семейных конфликтов вся магия сводится к тому, что психолог эмоционально не вовлечен в ваш конфликт. Конец. Да, вот так, и добавить нечего. Понятно, что хороший психолог владеет всякими там технологиями. Но я с вами технологией поделюсь. В ней ничего трудного нет. Гораздо труднее выровнять эмоциональный фон партнеров. Конфликты в эмоциях не решаются, а усугубляются. Крики и взаимные обвинения только снижают шансы на гармоничное разрешение конфликта. В любви, как и на войне, конечно, все средства хороши. Но мир достигается только за столом переговоров. А чтобы переговоры прошли хорошо, к ним надо спокойно подготовиться по технологии, в которую я обещал вас посвятить. Все делается через благое намерение, определять которое мы с вами научились в прошлой главе. Определение благого намерения личности — это ключевой элемент стратегии гармоничного прохождения конфликтов. В остальном эта стратегия очень проста и эффективна. Итак, 5 шагов гармоничного прохождения конфликтов в паре. Шаг 1. Наблюдаем за поведением. Шаг 2. Формируем гипотезы благого намерения. Шаг 3. Обсуждаем свои гипотезы благого намерения с источником поведения. Шаг 4. Обсуждаем альтернативные способы достижения цели благого намерения источника поведения. Шаг 5. Фиксируем договоренности. Давайте прокатим по 5 шагам примеры соперничества, принуждения и избегания конфликтов в паре. Это, собственно, то, чем и занимаются психологи по всему миру в семейной терапии каждый день. Соперничество. Краткое описание ситуации. Муж с женой никак не могут договориться о том, в какие секции отдать своих сыновей 6 и 8 лет. Жена считает, что детей надо отдать в секцию карате, ведь это закалит характер мальчиков, и они смогут постоять за себя. Муж военный, видит каждый день взрослых выпускников всевозможных рукопашных секций и считает это бесполезной тратой драгоценного детского времени. Муж считает, что детей надо отдать в музыкальную школу, ведь в процессе освоения инструмента мальчики будут развивать усидчивость, внимательность и интеллект, качества, которые нужны для достижения успеха в современном мире. Далее жена говорит, что внимательность в карате тоже развивается. Потом муж говорит, что в 21 веке мозги нужны, а не умение драться. И далее все на повышенных тонах с примерами из прошлого, как кого-то там брат защитил от пьяной компании и как сегодня выглядит среднестатистический призывник. Теперь идем по шагам. Шаг 1. Наблюдаем за поведением. Оба в ажитации, пока говорит один из партнеров, второй его не слушает, а агрессивно ждет, пока тот закончит говорить, чтобы скорее высказать свою правильную точку зрения. Перебивают друг друга, выхватывают фразы из контекста и выставляют в заведомо неверном смысле. Друг на друга почти не смотрят, а если смотрят, то только для того, чтобы взглядом показать свое суждение и несогласие с позицией партнера. Каждый старается привлечь психолога на свою сторону фразами. «Артем, ну представляете, я с ним живу каждый день, до него ведь ничего нельзя донести». «Артем, она слова не дает вставить, вести диалог с ней просто невозможно». Шаг второй. Формируем гипотезы благого намерения. Благое намерение мужа — подготовить детей к жизни в современном мире, раскрыть их потенциал, подарить детям интересное и счастливое детство. Благое намерение жены — подготовить детей к жизни в современном мире, раскрыть их потенциал, подарить детям интересное и счастливое детство. Шаг третий. Обсуждаем свои гипотезы благого намерения с источником поведения. После озвучивания гипотез благого намерения оба партнера с ними согласились. Шаг четвертый. Обсуждаем альтернативные способы достижения цели благого намерения источника поведения. Было предложено провести детям тестирование для определения их предрасположенностей и отдать в те секции, которые максимально раскроют их природный потенциал и будут соответствовать их собственным желаниям, а не представлениям родителей о том, что должны уметь их дети. Шаг пятый. Фиксируем договоренности. Определили место и дату тестирования. На этом конфликт был исчерпан. На момент написания книги мальчики уже были лауреатами всероссийских детских конкурсов по программированию и увлеченно изучали английский язык. Никакого интереса ни к дракам, ни к музыке ни один из них не проявлял. Вывод. Родители использовали соперничество ради соперничества. Никакого смысла вся их ругань не имела. Принуждение. Краткое описание ситуации. Жена жалуется на то, что муж стал безинициативным, и они перестали проводить время вместе. Когда они только познакомились, все было хорошо, много общих интересов, но со временем все сошло на нет. Надоело ходить в кино и встречаться с одними и теми же общими друзьями. По будням из-за работы особо некогда друг с другом время проводить. И обстановка дома спокойная, но чем ближе выходные, тем сильнее напряжение от того, что впереди опять будут пустые субботы и воскресенья. Я поделаю какие-нибудь свои дела, а муж будет играть на компьютере. Эта пустота между нами гнетет, чувствуется, что мы отдаляемся друг от друга. В какой-то момент я решила, что буду привлекать мужа к своим активностям. Он согласился. В итоге мы поехали в загородный спа-центр, но там муж даже в гидромассажный бассейн со мной не пошел. Мы чуть-чуть прогулялись по территории, потом все два дня он провалялся в номере. На другие выходные мы решили сходить в ресторан. Вроде бы все было неплохо, но как будто для галочки. Потом я попросила его организовать что-то для нас двоих на следующие выходные. В итоге эта тема как-то затерлась, и мы вернулись к тому, от чего пытались уйти, к нашим пустым выходным. Я не хочу на него давить, чтобы он что-то для нас организовывал, но и продолжаться так больше не может. Я не хочу жить, как те самые пары из грустных фильмов. У мужа своя жизнь, у жены своя. Муж, в свою очередь, описывает ситуацию по-другому. В начале отношений они проводили время вместе интересно и увлеченно, потому что не жили друг с другом. Каждая встреча была событием, они узнавали друг друга, и это было интересно. Когда они стали жить вместе, то все изменилось, потому что на неделе вечерами они и так проводят достаточно времени вместе, а по выходным ему хочется побыть одному, поиграть, отдохнуть от людей. В итоге качество проведения времени в течение недели не очень высокое, так как после работы ни у кого нет сил делать что-то особенное, а на выходных хочется просто спокойно отдохнуть в одиночестве. При этом муж видит и признает, что жена недовольна тем, как проходят ее выходные, и испытывает чувство вины, когда играет на компьютере, как будто он крадет время, которое положено для их отношений. На поездку в спа и в ресторан он согласился из чувства вины. Все время за городом и в ресторане думал, что лучше бы остался дома. Говорит, что хочет сохранить отношения. Теперь идем по шагам. Шаг первый. Наблюдаем за поведением. Жена в страхе и обиде, муж с чувством вины и в подавленном состоянии. Жена в неврозе от того, что раньше было интересно, а теперь все стало пресно. Домашнее проведение выходных воспринимается как угрозу отношениям, делает попытки совместного времяпрепровождения, ожидая яркой вовлеченности мужа. Муж держится за свою привычку играть на компьютере подавляющую часть свободного времени. На инициативы со стороны жены реагирует из чувства вины, а не из интереса к совместному качественному отдыху. Оба демонстрируют мотивацию сохранить отношения. Шаг второй. Формируем гипотезы благого намерения. Благое намерение жены — чувствовать, что отношения в порядке, состоять в гармоничных отношениях с мужем, качественно проводить выходные. Благое намерение мужа — играть на компьютере, не испытывая чувства вины, иметь личное пространство, состоять в гармоничных отношениях с женой. Шаг третий. обсуждаем свои гипотезы благого намерения с источником поведения. После озвучивания гипотез благого намерения оба партнера с ними согласились. Шаг четвертый. Обсуждаем альтернативные способы достижения цели благого намерения источника поведения. Было предложено закрепить личное пространство для каждого партнера, 4 будних дня вечером и 1 выходной. Было говорено, что личное время каждый партнер имеет право проводить так, как хочет. Никто при этом не будет думать, что такое количество личного времени ведет к отдалению партнеров, либо к вине за желание проводить время не со своим партнером. 2 дня в неделю отводится для общего пространства. 1 любой вечер на неделе — ленивый ужин вне дома, и 1 выходной на неделе проводим активно. Чтобы не изводить себя еженедельными муками выбора, как интересно провести время на выходных, формируется фонд качественного времяпрепровождения. Для формирования фонда берем 100 бумажек. Каждый по очереди называет идею совместного отдыха и получает от партнера обратную связь. Если идея потенциально интересна обеим сторонам, записываем на бумажку и опускаем в шляпу, коробку или банку. Здесь может быть что угодно. Катание на субборде, вечер живописи и вина, фестивали, выезды в соседние города, волонтерство в приюте для животных, экскурсии, гонки на миникарах, концерты, религиозное паломничество, лекции популяризаторов науки, подрядиться кому-нибудь на дачу полоть огород, алкотрип по 7 барам и так далее, пока не появится 100 идей. Далее каждую среду из шляпы достают 3 бумажки, и партнеры совместно выбирают один вариант, подходящий по погоде и их состоянию. Организацию мероприятий на четной неделе осуществляет муж, а на нечетной — жена. Если активность понравилась обоим партнерам, то бумажку помещают обратно в шляпу. Если нет, то выбрасывают. Шаг 5. Фиксируем договоренности. Предполагается, что каждый партнер мотивирован следовать своему благому намерению и будет выполнять свою часть договоренности. Никто не будет испытывать чувство вины или бояться отдаления от партнера. Мотивация к соблюдению договоренности по балансу личного и общего пространства состоит не в избегании вины и страхов, а в благом намерении состоять в гармоничных отношениях. Избегание. Краткое описание ситуации. Партнеры жалуются на постоянные мелкие ссоры и серость супружеской жизни. Не видят никакого смысла оставаться вместе, кроме как из-за детей, но и этот мотив уже не видится достаточно веским. Пришли убедиться, что ничего уже нельзя сделать, чтобы развестись со спокойной душой. Отрицают существование любовников и любовниц. По шкалам секс, быт и ценности ставят высокие оценки за секс — 7 и ценности — 7, но низкую оценку за быт — 2. Низкую оценку за быт мотивируют постоянными стычками по мелким вопросам. Жена жалуется на следы от кофе на скатерти, а муж жалуется на бессмысленные дорогие покупки жены. Времени вместе проводят мало, но если проводят, то обоим интересно. Развод ассоциируют с долгожданным сбросом ноши отношений друг с другом. Теперь идем по шагам. Шаг 1. Наблюдаем за поведением. Оба партнера спокойны. По отношению друг к другу демонстрируют скорее усталость и некоторое разочарование, чем неприязнь или раздражение. Никто не хочет выступать инициатором развода, а ждет освобождения от второй стороны. Не дождавшись инициативы друг от друга, за индульгенцией на развод пришли к психологу. Ни на что глобально не жалуются, только на бытовые шероховатости. Сексом занимаются по обоюдному желанию и согласию. На прямой вопрос, любите ли вы друг друга, отвечают «да», но не так, как раньше. Всем видом показывают, что работать над отношениями не готовы, на сотрудничество с психологом для сохранения отношений не идут. Любые попытки организовать открытый диалог о проблеме воспринимаются скепсисом, отрицая само существование проблемы. Демонстрируют желание просто получить индульгенцию и развестись с чистой совестью. Шаг 2. Формируем гипотезы благого намерения. Благое намерение мужа — не принимать на себя ответственность за развод. Благое намерение жены — не принимать на себя ответственность за развод. Шаг 3. Обсуждаем свои гипотезы благого намерения с источником поведения. После озвучивания гипотез благого намерения оба партнера с ними не согласились. Аргументация жены — дело не в ответственности, а в тщетности попыток исправить ситуацию. Аргументация мужа подобна. Мы пытались, ничего не вышло. Шаг 4. Обсуждаем альтернативные способы достижения цели благого намерения источника поведения. Супругам было сказано, что индульгенцию на развод им никто не сможет дать. Никто не имеет права брать на себя их ответственность. Они должны принять решение сами. С учетом того, что ни один из партнеров не идет на контакт ни друг с другом, ни с психологом, им было предложено разъехаться на 2 месяца для самостоятельного формулирования причины намечающегося развода. предложено прийти на консультацию по истечении этого срока. Шаг пятый. Фиксируем договоренности. Определили дату следующей консультации. Вторая консультация. Краткое описание ситуации. После первой консультации разъехались, но съехались спустя 3 недели и сразу пришли на консультацию на 5 недель раньше оговоренного срока. По сути, в совместной жизни ничего не изменилось. Вся та же серость и усталость друг от друга. На прямой вопрос, зачем же вы тогда съехались, пространно и уклончиво отвечает, что так проще детей возить в школу и на секции. В вопросе о принятии решения о разводе динамики нет. Все так же никто не готов решиться. На вопрос, мотивированы ли вы продолжать отношения, дают ответ «не знаю». На вопрос, чего вы избегаете, какую тему вы тщательно избегаете дома и в этом кабинете, какая тема вашего брака самая травматичная, молчание с обеих сторон. На вопрос, что вы не можете простить вашему партнеру, жена быстро вспоминает измену 5 лет назад, а через секунду муж говорит, что не может простить ей месть за измену в виде секса с его другом. На вопрос, обсуждали ли вы когда-нибудь произошедшее друг с другом, ответ «нет» с обеих сторон. На вопрос, почему вы не обсуждали эту тему, ответ в ключе «а что тут обсуждать? Мы предпочли перелистнуть эту уродливую страницу нашего брака и жить дальше». Дальнейшие попытки углубиться в тему измены пресекались обоими партнерами под предлогом якобы отсутствия связи их сегодняшних мелких бытовых проблем с этим тяжелым событием из прошлого. Шаг первый. Наблюдаем за поведением. Оба партнера отчаянно демонстрируют внешнее спокойствие. Зрительный контакт не поддерживают ни друг с другом, ни с психологом, еще больше прижались к противоположным подлокотникам дивана, полностью исключив телесный контакт друг с другом. Любые попытки организовать открытый диалог о проблеме воспринимают с раздражением, отрицая любую связь текущего состояния их отношений с проблемой измены. Смотрят на часы, демонстрируют желание побыстрее закончить сессию. Шаг второй. Формируем гипотезы благого намерения. Благое намерение мужа — не испытывать отрицательных эмоций, связанных с обсуждением травматичного эпизода. Благое намерение жены — не испытывать отрицательных эмоций, связанных с обсуждением травматичного эпизода. Шаг третий. Обсуждаем свои гипотезы благого намерения с источником поведения. После озвучивания гипотез благого намерения оба партнера с ними не согласились. Аргументация сторон состоит в том, что оба отрицают само существование проблемы. На уточняющий вопрос, а почему вы тогда простить этого друг другу не можете, ответ, чтобы предостеречь вторую сторону от подобных оплошностей в будущем. Возвращаемся в шаг 2. Формируем гипотезы благого намерения. Благое намерение мужа. Обезопасить свой брак от измен. Благое намерение жены — обезопасить свой брак от измен. Снова шаг 3. Обсуждаем свои гипотезы благого намерения с источником поведения. После озвучивания гипотезы благого намерения оба партнера с ней согласились. Шаг 4. Обсуждаем альтернативные способы достижения цели благого намерения и источника поведения. Супругам было предложено увидеть связь текущего состояния их брака с неразрешенным конфликтом измены. Защита от измен в виде перманентной обиды друг на друга, мягко говоря, не самый оптимальный вариант удержания ситуации под контролем. Сама по себе обида не пройдет, ее надо обсуждать. Сделать это будет куда менее болезненно, чем пройти через развод и через 2 года осознать, что совершили огромную ошибку. В процессе проработки обиды будут найдены гармоничные способы защиты брака от измен. К примеру, доверие и вера в то, что не все негативные сценарии повторяются. Шаг 5. Фиксируем договоренности. Определили формат семейной терапии. На примере конфликта в стратегии избегания мы с вами видим, что это самые труднопрорабатываемые конфликты. Проблема таких конфликтов в том, что обе стороны отчаянно избегают проблему. В соперничестве обе стороны кричат о проблеме. В принуждении одна из сторон кричит, а другая тихонько стонет о проблеме. А в избегании обе стороны молчат, как рыба об лед. Далее, под это молчание, каждая сторона умудряется еще и положительные последствия своего избегания себе напридумывать. Годы идут, конфликт не решается и начинает обрастать слоями якобы бытовых проблем, что только утрудняет доступ к источнику настоящего напряжения в браке. Так или иначе, выход из любого конфликта один. Надо разговаривать друг с другом, спокойно и последовательно. Предложенная технология из 5 шагов является инструментом для гармоничного разрешения конфликтов только в тех парах, в которых партнеры готовы разговаривать друг с другом. Кстати, к вопросу о способности разговаривать друг с другом. Часто эта способность открывается после обретения возможности честно и открыто разговаривать с самим собой. Технология 5 шагов подходит не только для разрешения межличностных конфликтов, но и для внутриличностных тоже. А умение разрешать свои внутренние конфликты, отслеживать у себя внутреннюю борьбу мотиваций и есть широко разрекламированная в соцсетях осознанность. Да, уже ставшая пресловутая осознанность возникает не в процессе ретуши фоток в позе лотоса на Бали, и даже не в процессе обретения духовной духовности в индийском храме, и уж тем более не в процессе прохождения марафона по расхламлению очередного инфо-цыгана. Все гораздо прозаичнее. Давайте на примере пяти шагов рассмотрим разрешение внутренних конфликтов. Возьмем три самые распространенные сцены. Технология пяти шагов подходит не только для разрешения межличностных конфликтов, но и для внутриличностных. Сцена первая. Хочу сбросить вес, но продолжаю есть. Так много лет. Шаг первый. Наблюдаем за поведением. Регулярно выставляются цели по снижению веса, подбираются супердиеты, чтобы и сытно было, и полезно, и по калориям с дефицитом, плюс физические нагрузки. Это невероятно трудно, поэтому длится это все максимум неделю, а то и меньше. Дальше срыв, разочарование, чувство вины и все по новой. Опять цели, опять диеты и так далее. Шаг второй. Формируем гипотезы благого намерения. Я хочу снизить вес. Я хочу есть все, что захочу. Я хочу влезть в то платье. Я хочу ощущать счастье в жизни даже во время диеты. Я хочу, чтобы вес уходил без страданий. Шаг третий. Обсуждаем свои гипотезы благого намерения с собой. Совсем согласна, вроде ничего не забыла. Шаг четвертый. Обсуждаем альтернативные способы достижения цели благого намерения с самим собой. Итак, когда я смотрю на свой список благих намерений, я вижу, что у меня есть много разных мотивов. Я одновременно хочу быть и счастливой, и хочу, чтобы снижался вес. Интересно, ничего ли тут не конфликтует друг с другом? Нет, не конфликтует, можно это все совмещать. Есть я буду только тогда, когда испытываю физиологический голод. На голодный желудок еда для меня будет максимально вкусной. А счастье в жизни я буду получать не опосредованно через еду, а прямым способом. Если мне сейчас скучно, то я найду, как себя развлечь. Пойду в кафе с подругой, наведу каблучки макияж и поеду в клуб танцевать, посмотрю комедию. Если мне сейчас грустно, я поговорю с родителями, они меня поддержат. Я почитаю книгу с хэппи-эндом, послушаю веселую музыку. Если мне сейчас тревожно, я полежу в ванной, я посмотрю на синий цвет 5-7 минут, полежу с закрытыми глазами со зрачками в направлении лба, послушаю рандомную медитацию на Ютубе. Если мне сейчас одиноко, я тоже не буду гасить свое одиночество опосредованно через еду. Я прямым способом буду удовлетворять свою совершенно нормальную психологическую потребность в общении с другими людьми. Шаг пятый. Фиксируем договоренности. Прежде чем съесть что-то, я должна провести физиологический чек. Есть ли у меня прямо сейчас физиологический аппетит? Чувствую ли я пустоту в желудке? Если нет, значит, я не хочу есть. Я хочу чего-то другого. А чего? Надо-то выяснить и дать мне это, а не еду. Смысл моего снижения веса не в том, чтобы ограничивать себя в еде, а в том, чтобы научиться определять свои истинные желания, свои истинные психологические потребности и научиться удовлетворять их прямым методом, а не через еду. Сцена вторая. Хочу много денег, но не хочу ничего делать. Шаг первый. Наблюдаем за поведением. Я работаю 5/2 за оклад. То, что я делаю, мне не особо нравится, зарплата небольшая. У меня есть четкое желание иметь много денег, но на работе их мне не получить, а делать я ничего не хочу. Замкнутый круг. Шаг второй. Формируем гипотезы благого намерения. Я хочу много денег. Я хочу, чтобы они доставались мне легко и с интересом. Шаг третий. Обсуждаем свои гипотезы благого намерения с собой. Совсем согласна, вроде ничего не забыла. Шаг четвертый. Обсуждаем альтернативные способы достижения цели благого намерения с самим собой. Что-то явно у меня конфликтует прямо на первом шаге. Я сначала пишу, что я не хочу ничего делать, но при этом 250 дней в году я хожу на работу и очень много там делаю. При этом денег у меня больше не становится. Руководствуясь простейшей логикой, получаю, что я много работаю ради того, чтобы у меня было мало денег. Жесть. А что я тогда подразумеваю, когда пишу, что я делать ничего не хочу? Может быть, дело не в том, что я не хочу, а в том, что я не знаю? Я просто не знаю, что мне делать, чтобы получать много денег за интересную для меня работу. Ну окей, ведь это уже совсем другой вопрос. Я хочу что-то делать ради самореализации, но просто пока не знаю, что конкретно мне надо делать. Если я узнаю, что мне надо делать, я точно смогу это делать. Если уж у меня сейчас хватает ресурса 250 раз в год утром вставать на неинтересную работу, то уж точно хватит ресурса на все 300 дней в году, если работа будет для меня интересной и денежной. Шаг пятый. Фиксируем договоренности. Я договариваюсь с собой, что у меня много ресурса, и я много готова делать ради своей самореализации. Мне надо направить хоть малую талику той энергии, которую я сейчас трачу на нелюбимую работу, на поиски своего любимого дела. Учитывая мою работоспособность, я такое дело обязательно для себя найду. Сцена третья. Хочу отношения, но не хочу отношений. Шаг первый. Наблюдаем за поведением. Когда я смотрю на влюбленные парочки на улице, в кафе, на катке, в больших компаниях, друзей, у меня проскальзывает мысль «хочу так же». Но потом я как представлю, какой же это напряг быть с кем-то в отношениях. Это же надо морочиться, кого-то искать, потом на свидание с ним ходить, потом время ему уделять, сексом с ним заниматься, ссориться с ним, потом мириться, решать какие-то проблемы, которых бы не было, если бы не было этих отношений, и так далее. Как представлю, аж тошно становится, и все желание пропадает. Но проходит пара дней, и я опять залипаю на влюбленную парочку в очереди за попкорном в кинотеатре. Шаг второй. Формируем гипотезы благого намерения. Я хочу быть частью влюбленной парочки. Я хочу, чтобы отношения не нагружали мою жизнь лишней суетой. Шаг третий. Обсуждаем свои гипотезы благого намерения с собой. Совсем согласна, вроде ничего не забыла. Шаг четвертый. Обсуждаем альтернативные способы достижения цели благого намерения с самой собой. Ну ладно, выходит, что я не отношений как таковых избегаю, а сложностей в отношениях хочу избежать. Я не хочу напрягать себя в отношениях. А кто меня, собственно, заставляет напрягаться и испытывать сложности? Может быть, мои прошлые отношения были напряженные и тяжелые, поэтому я решила, что больше мне этого добра не надо. Ведь в новые отношения я привнесу себя, и все опять повторится. Так, стоп. А где гарантия, что мои будущие отношения будут такими же? Ведь они будут с другим человеком. А значит, система будет уже другой. Может быть, в новой системе я заиграю по-другому? Может быть, в новом зеркале я отражусь совсем иначе? Если этот вариант работает с примерочными в магазинах одежды, вероятно, он сработает и с другим человеком. Этот вариант точно нельзя исключать. Шаг пятый. Фиксируем договоренности. Я договариваюсь с собой, что избегаю не отношений как таковых, а избегаю плохих отношений. Ну и прекрасно. У меня столько же шансов быть частью счастливой влюбленной парочки, сколько и у других людей на Земле. Значит, буду искать того самого. Ну что ж, вот мы и разобрали технологию прохождения конфликтов через благое намерение. В качестве домашнего задания предлагаю вам найти у себя 2-3 внутриличностных конфликта и разрешить их. Сразу скажу, что будет проще, если вы возьмете ручку и листок, как это делают психологи за своих клиентов. Да, именно внутриличностные конфликты мы зачастую пишем в клиентские карточки, ведь написанное проще проанализировать, чем сказанное, и уж гораздо проще, чем подуманное. Когда вы прописываете для себя все 5 шагов, у вас всегда будет возможность вернуться к записи и уточнить что-то, найти у себя новые побудители, не забыв и не утратив при этом уже найденные. Можно потратить на это много дней, зачеркивать, вписывать новые, снова зачеркивать, искать свои настоящие благие намерения и альтернативные варианты разрешения конфликтов. Также и с межличностными конфликтами. Лучше своей рукой прописать все 5 шагов. Чем больше вы будете писать, тем больше у вас будет спадать негативный эмоциональный фон от конфликта с другим человеком. А чем спокойнее эмоциональный фон, тем больше вероятность, что вы действительно докопаетесь до реальности. Крайне редко бывает, что конфликты в отношениях требуют сиюсекундной реакции. Некоторые конфликты не решаются годами и медленно отравляют отношения. Вы никогда не опоздаете, если спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой разберетесь в сложившейся ситуации. В деле разрешения конфликтов многое определяется качественной подготовкой. Ну и в финале раздела «Быт» подытожим. Бытовые проблемы в паре часто являются ширмой для проблем в других сферах. Если вы научитесь разрешать простые бытовые конфликты через благое намерение, вы тем самым отработаете технологию прохождения конфликтов. А этот навык, в свою очередь, поможет решать и более глубокие противоречия. А что это за глубокие противоречия и как научиться их определять, мы поговорим с вами в следующем разделе, где разберем сферу ценностей в отношениях. Если вы научитесь разрешать простые бытовые конфликты через благое намерение, вы тем самым отработаете технологию прохождения конфликтов, а этот навык поможет решать и более глубокие противоречия.